Глава 32. Старая знакомая. Сверившись с адресом, мужчина быстро отыскал роскошный жилищный комплекс с большой закрытой внутренней территорией и собственной подземной парковкой. У входа его встретил молодой консьерж. Он же проводил до лифта и подсказал нужный этаж. На стенах в коридорах висели картины, полы устилали толстые ковровые дорожки. Несколько минут спустя Роман нажал кнопку дверного звонка и прислушался. Вскоре до него донесся легкий стук каблучков. Дверь квартиры открыла миловидная женщина средних лет. Она вопросительно уставилась на Кукушкина. «Добрый день. Могу я поговорить с Игорем Витальевичем? Мы созванивались несколько минут назад, и он назначил мне встречу». «А вы по какому вопросу?» «По вопросу предметов искусства». «Очередной торгаш. Ну, проходите, раз уж Игорь вас ждет. Муж сейчас в гостиной общается с какой-то журналисткой». Она неохотно посторонилась, освобождая дорогу. Роман вошел в просторную прихожую и остолбенел. Жилище мало отличалось от музея, где он только что побывал. В прихожей и широких коридорах стояла антикварная мебель, стены были увешаны старинными картинами в резных позолоченных рамах, на стеллажах стояли толстые старинные книги. Супруга Макарова проводила Кукушкина в гостиную и молча удалилась. Хозяин квартиры беседовал с какой-то молодой женщиной, стоя у широкого во всю стену окна. Роман видел лишь их силуэты. «Господин Макаров?» «Вы частный сыщик?» «Кукушкин?» «Марина? Сколько лет, сколько зим!» Марина Чехлыстова всегда выглядела превосходно и за прошедшие годы ничуть не изменилась. Голубоглазая блондинка невысокого роста, одетая с иголочки и обладающая какой-то невероятной, неиссякаемой энергией. Она в ту пору еще Легостаева встречалась с одним из молодых коллег Романа. Пара планировала пожениться, поэтому она была в курсе всего, что происходило в их отделе. Жених ничего ей особо не рассказывал, но она всегда находила способ выведать у него нужную информацию. Мужчина хорошо помнил, на что она была способна. Эта шустрая дамочка в основном специализировалась на криминальной хронике, и если чувствовала, что ей попался хороший материал для статьи, готова была пойти по головам, лишь бы разузнать все подробности того или иного дела раньше других репортеров. Игорю Макарову же Роман дал бы лет 50. Невысокий, слегка расплывшийся, с темно-каштановыми волосами, в которых блестела седина. На нем были джинсы и белая рубашка с черным кожаным жилетом. И, судя по всему, тот любил украшения. На его шее и правом запястье блестели толстые золотые цепи. На пальцах сверкали крупные золотые перстни. «Вы знакомы?» «Еще как знакомы. Давненько не виделись, Кукушкин. А ты что здесь делаешь?» «То же самое у тебя хотел спросить». «Галерея господина Макарова завтра выставляет коллекцию ритуальных африканских идолов. Я пишу статью о связанных с ними легендах». «Ваша газета все еще специализируется на всякой чертовщине?» «И на этом тоже. Зарабатываем как можем». «Господа, может, объясните мне, что здесь происходит? Кто вы, Роман Кукушкин, и зачем явились в мой дом? Из вашего звонка я мало что понял». «Частный детектив. Меня наняли в связи с недавним исчезновением одной вещи из коллекции семейства Решетниковых». «О, темный венец, не иначе». «Могу я обсудить это с вами наедине?» «Вот уж дудки. Я сюда первая пришла, между прочим. Игорь Витальевич, шлите его лесом. Или пусть при мне говорит, я тоже с удовольствием послушаю». «Вы слышали даму, Роман? К тому же у меня возникли срочные дела в офисе компании. И сейчас просто нет времени на вас обоих. Или говорите все напрямую, или давайте встретимся в другой раз». «Действительно, я по поводу темного венца». «Громкое дельце. Его ведь украли прямо из-под носа у этого мерзавца Решетникова. И что? У вас уже есть какие-нибудь новости? Кто же так подставил этого старого мошенника?» «Вообще-то я думал, что вы в курсе». «Я? Нет, к этому я не причастен. Да если бы и был, думаете, я просто так взял бы и признался?» «Я отлично умею распознавать ложь». Он же несколько лет следователем проработал. Вот как? Что ж, желаю вам удачи с поисками, Роман Кукушкин. Думаю, она вам понадобится. Темный венец далеко не обычная антикварная безделушка. Если честно, лучше бы вам вовсе отказаться от ее поисков. Ни к чему хорошему это не приведет. Вам что-то о нем известно? О, может, и со мной поделитесь. Говорят, вы сильно хотели его приобрести. На самом деле, мне об этой короне известно не так много, как хотелось бы. У меня был подходящий покупатель на эту вещицу. Я хотел купить венец у Владимира, а затем перепродать его с некоторой выгодой для себя. Но поганец Решетников каким-то образом раскусил мой замысел и отказался от продажи. Сделка сорвалась, но, думаю, оно и к лучшему. Опасно иметь у себя такую вещицу, даже столь короткое время. Она очень непредсказуема. Почему? Что с ней не так? На этом венце лежит древнее проклятие, господин Кукушкин. Говорят, ни один из его прежних владельцев не умер своей смертью. А с этого момента можно поподробнее?